Глава 23. Орлы и куры. Я готов был разнести на клочки любого, посмевшего вторгнуться в усадьбу. Вот только никого чужого во дворе не было. У парадного входа сцепились Диего и мертвый поручик. Впрочем, сцепились — это образно сказано. На деле испанка стояла на месте и швырялась магией в бодро бегающего покойника. Киш, слегка пританцовывая, уворачивался от всполохов и молний, при этом успевая еще и выкрикивать: «Сударыня, я в восхищении! Вы просто обворожительны в гневе! Оп!» Мимо головы поручика просвистела ледяная стрела, и он сделал жест, словно снимает шляпу. «Отличный выстрел! Вы почти попали, моя дорогая! Попробуйте еще раз!» На испанку было страшно смотреть. От каждого словесного выпада она натурально впадала в бешенство, что совсем не увеличивало точность бросков. «Ах, моя милая Донья! Вы позволите вас так называть? Можете повторить тот прекрасный всполох? В его свете вы были особенно хороши!» Диего зарычала и выпалила целую серию всполохов, будто дала по кижу очередь из пулемета. Поручик ушел от вспышек длинным красивым перекатом в сторону, вскочил и раскланялся. «О, прекраснейшая Донья! Неужели я вам настолько не симпатичен? Могли бы прямо об этом сказать, и мы расстались бы добрыми друз...» Бумс-бумс! В ход пошла тяжелая артиллерия. Удары чистым раскаленным эфиром, разогнанным до ужасающей скорости. Такой фокус превратит в кровавую котлету даже слона. «Ха!» Испанка вскинула руку, показывая оскорбительный жест. «Вете томар паркуля!» Из клубов оседающей пыли выпрыгнул киш. Весело подмигнул и принялся отряхиваться. «Фу, сударыня! Вы перебарщиваете со страстью! В следующий раз можете попасть в меня, и вам придется оплакивать несчастного поручика на могилке. А слезы плохо влияют на цвет лица. Давайте вернемся к вашим замечательным молниям. Я могу встать поближе, чтобы вам было проще целиться». От гнева Диего побелела и замерла на месте. Вокруг нее начал сгущаться эфир, вихрь из раскаленных нитей, светящихся багровым. Не знаю, что за колдовство она задумала применить, но мне уже не нравилось. «Это, между прочим, моя усадьба. Я тут живу и переезжать не собираюсь». «Хватит! Прекратите немедленно!» К моему резкому окрику добавился рык Анубиса, сбившего вихрь, ударившего под дых мертвого поручика. «Констан!» — Диего подскочила ко мне. «Это же ходячий покойник!» «И что?» «Как что? Его надо срочно сжечь! Нельзя, чтобы он здесь ходил!» «Не надо жечь. Это мой покойник. Пусть ходит». Испанка чуть не задохнулась от возмущения. «Нельзя!» «Диего, успокойся. Ты забыла, что я некромант? Повторю еще раз. Это мой мертвый. Оставь его в покое. Он может вцепиться в горло живому в любой момент. Нельзя верить покойникам, Констан!» «Я больше не доверяю живым, Диего. А этот на твое горло не покушался». «Или это было не горло?» — подмигнул я. Испанка фыркнула, развернулась и гордо удалилась в дом, игнорируя поручика, который принялся галантно кланяться. «Из-за чего спор?» — поманил я кижа. «Простите, Константин Платоныч». Бодрый покойник тяжело вздохнул. «Моя вина». Расслабился и дал ей увидеть свою сущность. А она как с цепи сорвалась. Мы два раза вокруг пруда оббежали, а потом я сюда свернул». Он еще раз вздохнул. «Очень жаль. Такая горячая женщина». «Дмитрий Иванович», — я взял его за пуговицу на камзоле и чуть притянул. «Сдается мне, дядя тебя за такие дела и отправил в подвал». «Да вы что?» «Так вот, первое и последнее предупреждение. Прекращай. Еще одна такая выходка, и я тебя в тот же гробик упакую. Понял?» Ему в лицо насмешливо рыкнул Анубис. Талант прекрасно помнил, как загнать покойника обратно. «Понял». Киш разочарованно опустил голову. «А жаль. Соскучился я по женскому обществу, Константин Платонович. Будешь себя хорошо вести, возьму с собой в Муром или Москву. Там и развлечешься, если пообещаешь не выдавать, кто ты есть». Глаза поручика вспыхнули. «Не извольте сомневаться, Константин Платонович. Отслужу так, что будете довольны». «Вот и чудно. Постарайся больше не выводить из себя Диего». «Так точно. Разрешите мне заглянуть в кузницу. Интересно посмотреть, что там». Я махнул рукой. «Пусть гуляет». Он кивнул, поклонился и пошел на экскурсию к Прохору. Надеюсь, кузнец его не пришибет случайно молотом. За ужином эта история получила небольшое продолжение. Диего вела себя так, будто Кижа не существует вовсе. Даже когда он обращался к ней, испанка бесстрастно смотрела сквозь него. «Вот это я понимаю, самоконтроль». Киш, чтобы не сидеть молча, попытался слегка полюбезничать с Александрой. «Сударыня, я просто поражен. Вы сегодня...» «Господин Киш», — резко перебила его рыжая, — «прекратите эти ваши штучки. Я вам что, дурочка на выданье? Или еще хуже какая-нибудь профурсетка?» «Я маг», — она выставила на него палец. «Зарубите себе на носу, и я не намерена тратить время на пустые вздохи под луной и прочую чушь. Будьте любезны оставить ваши комплименты для кого-нибудь другого, или я попрошу разрешения у Константина Платоновича наложить на вас знак молчания». Никакого знака молчания не существовало. Тут Александра приукрасила. Но Киш такой поворот дела принял к сведению и разом поскушнел. Обвел взглядом стол и наткнулся на скромно сидевшую Таню. Девушка со страданием на лице мужественно пыталась есть ножом и вилкой. Я не стал ему ничего говорить, а просто слегка тренькнул по невидимой струне, натянутой между нами. Киш мгновенно почувствовал мое недовольство и понятливо кивнул, но не расстроился. Минуту помолчал и переключился на Настасью Филипповну. Развлекал ее разговором, делал мимоходом комплименты и много улыбался. Ключница хмыкала, хитро на него косилась, но было видно, что ей приятно. «Вот уж за нее я точно волноваться не собираюсь. Пусть сама разбирается». Поздно вечером, когда я уже собирался лечь спать, в дверь робко постучали. «Войдите». В комнату проскользнула Таня и замерла у входа, опустив взгляд в пол. Александра и Настасья Филипповна отлично справились. Переодели орку в приличное дворянское платье, уложили волосы в прическу вместо косы и, кажется, даже припудрили. Получилось, на мой вкус, очень неплохо. На придворную даму не тянет, но уже и не крестьянка. «Что-то случилось, Таня?» Она помотала головой. «Константин Платонович, можно спросить?» «Конечно», — я указал на кресло. «Присаживайся и спрашивай». Таня подошла к креслу но садиться не стала. Встала за спинкой и оперлась на нее ладонями. «Константин Платонович, я вот что подумала. Может, не надо меня, ну, наряжать и вообще... Давайте вы меня так будете учить, а? Я и в своем сарафане все понимаю. Ведь так? Не одежда же ум дает. И комнату отдельную не надо. Мне в людской хорошо было, даже веселее. И место за столом занимаю, вилкой тыкать не умею. А, Константин Платонович, так ведь? Только зряшные траты на меня. Сядь». Вздохнув, Таня осторожно опустилась в кресло, сложила руки на коленях и снова потупилась. «Сама придумала или подсказал кто?» «Сама, Константин Платонович. Я и не разговаривала ни с кем. Только думаю все время, как вы меня барышней сделали». «И что? Не нравится?» «Нравится», — она шмыгнула носом. «Как такое может не нравиться? А зачем тогда отказываешься? Так ведь я говорила, траты лишние на меня, комнату занимать буду, одежу». «Это не причины». Я подошел к ней, взял за подбородок и поднял голову, чтобы она посмотрела мне в глаза. «А теперь рассказывай честно, как на духу». Таня молчала почти минуту. Было заметно, как ей тяжело найти нужные слова. «Страшно, Константин Платонович». «А на бал с Марьей Алексеевной не страшно было?» «Ой, ну вы скажете тоже. На бал понарошку было, будто на колядках козой нарядиться. Или этот, как его, курнавал столичный. Вот и меня Марья Алексеевна нарядила, свозила и отпустила». Таня сделала жалостливые глаза, как у котенка. «А вы меня на все время хотите». «И тебе от этого страшно?» «Ага», — орка кивнула. «Знаете, как из платья бального не хотелось обратно в сарафан рядиться. А здесь я день похожу, два, три, и все, привыкну. Приказывать научусь, по-французски слова выучу. А случись чего, вышлите вы меня в деревню, так мне хоть удавиться будет. Не смогу я после такой жизни обратно возвернуться». «Не ошибся я в Таньке. Умница она, какую поискать. Правильно все обдумала. Оценила риски, если можно так сказать. Одного не учла. Никуда ей с этой дорожки не деться». «Да, ты права. Чем выше забираешься, тем больнее падать. Только и о другом подумай. Вот у нас по двору куры бегают, так?» Орка кивнула. «А над ними в небе летает орел. Кур много, а орел один». «Два. Они тут парой живут». «Значит, два. Неважно». Я улыбнулся. «Все равно их мало. Скажи, кем лучше быть птице? Орлом или курицей?» «Орлом», — Таня ответила, не задумываясь. «Куры и в суп могут зарубить, и лисица с орлом утащить, ежели пригляда нет». «Вот именно, Таня, вот именно». Я встал напротив нее и наклонился, оказавшись с ней лицом к лицу. «Сейчас у тебя есть шанс стать орлом. Не сразу, не просто, но орлом. Будешь стараться, поднимешься высоко-высоко, под самое небо. Да, падать оттуда больно, но и награда велика. Только ведь любой упасть может. И я, и князья, и даже императоров свергнуть могут». Таня смотрела на меня пристально, не мигая. «Я...» «Подумай, хочешь ли ты попробовать? Если нет, переодевайся в сарафан, и все будет как раньше. Но магию придется забыть. Тот, кто боится, к волшебству не годен». «Константин Платонович, иди. Время подумать у тебя до утра». Таня встала, молча поклонилась и вышла. А утром, когда я спустился к завтраку, она уже сидела за столом. В новом платье, с волосами заколотыми черепаховым гребнем и с сосредоточенным выражением на лице. На мой вопросительный взгляд Таня коротко кивнула, и больше к этому разговору мы не возвращались. Я же говорил, что она умница. Через 2 дня из Владимира вернулся Бобров. Уставший, небритый, но крайне довольный. «Сначала в баню», — он сложил ладони перед собой. «Умоляю. И нормально поесть. А потом все расскажу». «Иди», — махнул я рукой, — «приводи себя в порядок. Да и поспать тебе не помешает». «А завтра, все завтра, на свежую голову». Помыться и переодеться ему действительно стоило. От него разило застарелым перегаром, а костюм провонял крепким табачным дымом. Интересно он сведения добывает, однако. Торопиться с разговором действительно не стоило. Никуда завод не денется, а мой заказ требует обстоятельности и осторожности. Не думаю, что кто-то специально будет пытаться украсть мои секреты, но береженого, как говорится, и Бог бережет. Пока Бобров приходил в чувство, я провел занятия для моих девиц, обсудил с Диего тренировки и даже успел почитать. Перед тем, как завалиться спать, я спустился на кухню. Как-то неожиданно захотелось перекусить. Только я сделал себе 3-этажный бутерброд из буженины, сыра и зелени, как услышал где-то рядом приглушенные голоса и тихий хрустальный звон. «Любопытно, кто это там полуношничает?» Из чистого любопытства я тихонько пошел на звук. Дверь в кабинет ключницы была приоткрыта. Внутри за столом сидели Настасья Филипповна и Киш с рюмками в руках. «Да, Дмитрий Иванович, ты прав», — качала головой ключница. «Не те нынче времена, совсем не те. И молодежь тоже», — голос поручика был ворчливый, как у столетнего старика. «Никакого уважения». «Ты это...» — Настасья Филипповна хлопнула ладонью по столу. «Константина Платоновича не трожь. Он какой надо, без вольностей». «Ой, милая моя, так он и не молодой уже». «Да ну брось, ему всего-то годков». «Не в годах дело. Он древний талант принял, так что мудростью со стариками мериться может. Давай за него и выпьем». Они звонко чокнулись рюмками. Киш выпил до дна и тут же налил себе еще. «Вот я и говорю, у молодежи никакого понятия о романтизме. Я этой Диеге говорю, ты, мол...» Дальше я слушать не стал и тихонько пошел обратно к бутерброду. Так вот для чего Киш обхаживал Настасью Филипповну. Чтобы добраться до заветного бочонка с рябиновкой. Ох и жук, поручик! С другой стороны, мертвому Кижу надо было чем-то развлекаться, пока я не нашел ему применение. Ничего, еще месяц-другой, и у него не будет времени на подобный досуг.